Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде. Но для этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие оперирование. Не надо голову ломать, подгонять к формулировкам кодекса, а по числу своему доступные памяти ребенка, часть из них мы уже упоминали, АСА, антисоветская агитация, НПГГ, нелегальный переход государственной границы, КРД, контрреволюционная деятельность, КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность, эта буквочка Т очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере, ПШ, подозрение в шпионаже, шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал, СВПШ, связи, ведущие к подозрению в шпионаже, КРМ, контрреволюционное мышление, ВАС, вынашивание антисоветских настроений, СОЭ, социально опасный элемент, СВЭ, социально вредный элемент, ПД, преступная деятельность. Ее охотно давали бывшим лагерникам, если не к чему больше было придраться. И, наконец, очень емкая ЧС, член семьи, осужденного по одной из предыдущих литер. Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по годам и людям, а подобно статьям кодекса и пунктам указов наступали внезапными эпидемиями. И еще оговоримся, ОСО вовсе не претендовало дать человеку приговор. Оно не давало приговора. Оно накладывало административное взыскание, вот и все. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу. Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до 25 лет, до расстрела и включать в себя лишение званий и наград, конфискацию всего имущества, закрытое тюремное заключение, лишение права переписки, и человек исчезал с лица земли еще надежнее, чем по примитивному судебному приговору. Еще важным преимуществом ОСО было то, что его постановление нельзя было обжаловать, некуда было жаловаться, не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и сатане. Большим достоинством ОСО была и быстрота. Ее лимитировала лишь техника машинописи. Наконец, ОСО не только не нуждалось видеть обвиняемого в глаза, тем разгружая межтюремный транспорт, но даже не требовало и фотографии его. В период большой загрузки тюрем тут было еще то удобство, что заключенный, окончив следствие, мог не занимать собой место на тюремном полу, не есть здорового хлеба, а сразу быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочесть же копию выписки он мог и гораздо позже. В льготных случаях бывало так, что заключенных выгружали из вагонов на станции назначения, тут же близ полотна ставили на колени, это от побега, но получалось для молитвы ОСО, и сейчас же прочитывали им приговоры. Бывало иначе. Приходящие в переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни сроков, но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке СВЭ 5 лет. А другие и в лагере по много месяцев работали, не зная приговоров. После этого, рассказывает и Добряк, их торжественно построили, да не когда-нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели, и объявили приговоры тройки по Сталинской области, от 10 до 20 лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 с целым эшелоном неосужденных отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. Вдруг зимой, в выходной день. Замечаете, в какие дни-то? Выгода ОСО в чем? В трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановление ОСО. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал так. А впрочем, ребята, чего вам тут мерзнуть? Знаете, всем вам дало ОСО по 10 лет, это редко-редко кому по 8. Понятно? Разойдись. Но при такой откровенной машинности особого совещания зачем еще суды? Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских? А просто неприлично государству совсем не иметь судов. В 1919 году 8-й съезд партии записал в программе «Стремиться, чтобы все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей». Все поголовно привлечь не удалось. Судейское дело тонкое. Но и не без суда же вовсе. Впрочем, наши политические суды, спецколлегии областных судов, военные трибуналы округов, ну и все верховные, дружно тянутся за ОСО. Они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях сторон. Первая и главная их черта — закрытость. Они прежде всего закрыты для своего удобства. И мы так уже привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых заседаниях. Мы настолько сжились с этим, что иной замороченный сын, брат или племянник осужденного еще и фыркает тебе с убежденностью. А как же ты хотел? Значит, касается дела. Враги узнают, нельзя. Так, боясь, что враги узнают, и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? Что Желябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, что турки узнают? Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника столичного управления МВД и ранившую его только что не смертельно, не так попала, а калибр пули был медвежий, не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрыто, но в открытом суде ее оправдали присяжные заседатели, не тройка, и она с уличным триумфом уехала в карете. Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда-то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества, либо уж надо иметь царя Соломона. Владимир Даль отмечает, что в дореформенной России не было ни одной пословицы в похвалу судам. Это что-нибудь значит? Да и в похвалу земским начальникам тоже ни одной пословицы сложить не успели. Но судебная реформа 1864 года все же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам. Говоря все это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных, дневник писателя, о злоупотреблении адвокатским красноречием. Господа присяжные! Да какая бы это была женщина, если бы она не зарезала соперницы? Господа присяжные, да кто бы из вас не выбросил ребенка из окна? О том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность. Мы это порой видим на современном Западе и не можем восхититься. Именно этого опасался Достоевский, душой уйдя далеко вперед от нашей тогдашней жизни. Но Достоевский опасался не того, чего надо было опасаться. Он считал гласный суд уже достигнутым навсегда. Да кто из его современников мог поверить в ОСО? В другом месте пишет и он, лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. О да, да. Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире, ставшей уже демократией, ставшей, но и успевшей утерять свои нравственные цели. Та же Англия дает нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле. Злоупотребление красноречием — это худо. Но какое ж слово тогда применим для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где все нужное в защиту обвиняемого выскажет прокурор. Это сколько ж нам веков еще ждать? Наш общественный опыт пока неизмеримо обогатил нас такими адвокатами, которые обвиняют подсудимого. Как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний. А как хорошо в закрытом заседании. Мантия не нужна, можно и рукава засучить. Как легко работать! Ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. Нет, отчего, публика бывает, но следователи. Например, в Леноблсуд они приходили днем послушать, как ведут себя их питомцы. А ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было усовестить. Группа Ч. Вторая главная черта наших политических судов — определенность в работе, то есть предрешенность приговоров. Все тот же сборник «От тюрем» навязывает нам материал, что предрешенность приговоров — дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались едиными административно-экономическими соображениями, что, начиная с 1924 года, из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправ-труд-работам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры. Речь, конечно, о бытовиках. От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками до 6 месяцев и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 1929 года Наркомюст СССР циркуляром номер 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6 ноября 1929 года, в канун 12-й годовщины октября и вступая в строительство социализма, постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее 1 года. Судья заранее знает, или по твоему делу конкретно, или в виде общей инструкции, какой приговор желателен. Да ведь и телефон обычно есть в судейской комнате. Даже по образцу ОСО бывают и приговоры, все заранее отпечатаны на машинке, и только фамилии потом вносятся от руки. И если какой-нибудь Страхович вскричит в судебном заседании: «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было отроду 10 лет!» Так председателю... Трибунал ЛВО, 1942 год. Только гаркнуть: не клевещите на советскую разведку. Уж все давно решено. Всей группе Игнатовского в круговую расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов. Из группы никто его не знает, и он никого не знает. Ну так Липову 10 лет, ладно. Предрешенность приговоров. Насколько же она облегчает тернистую жизнь судьи? Тут не столько даже облегчение ума. Думать не надо, сколько облегчение моральное. Ты не терзаешься, что вот ошибешься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью-убийцу, как Ульриха, какой крупный расстрел, не его ртом произнесен, предрешенность располагает к добродушию. Вот в 1945 году военная коллегия разбирает дело эстонских сепаратистов. Председательствует низкий, плотненький, добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключенными. Ведь это человечность и есть новая черта, где это видано. Узнав, что Сузи адвокат, он ему с улыбкой: «Вот и пригодилась вам ваша профессия». Ну что в самом деле им делить, зачем озлобляться? Суд идет по приятному распорядку, прямо тут, за судейским столом, и курит, в приятное время, хороший обеденный перерыв, а к вечеру подошло, надо идти совещаться. Да кто ж совещается ночью? Заключенных оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам. Утром пришли свеженькие, выбритые, в 9 утра. Встать, суд идет, и всем по червонцу. Ну и, наконец, третья черта наших судов — это диалектика. А раньше грубо называлось «дышло, куда повернешь, туда и вышло». Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям кодекса уже 10, 15, 20 лет быстротекущей жизни. И, как говорил Фауст, весь мир меняется, несется все вперед, а я нарушить слово не посмею. Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается кодексом, так можно осуждать еще по аналогии. Какие возможности? Просто за происхождение, 735, принадлежность к социально опасной среде, за связь с опасными лицами, Вот где широта. Какое лицо опасное и в чем связь, это лишь судье видно. Этого мы не знали. Это нам газета «Известия» рассказала в июле 1957 года. Только не надо придираться к четкости издаваемых законов. Вот 13 января 1950-го вышел указ о возврате смертной казни. Надо думать, из подвала в Берии она и не уходила. Написано «можно казнить подрывников-диверсантов». Что это значит? Не сказано. Иосиф Виссарионович любит так, недосказать, намекнуть. Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельсы? Не написано. Диверсант мы знаем давно. Кто выпустил недоброкачественную продукцию, тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца, разве она не подорвала величие нашей Родины? Да не судья судит, судья только зарплату получает. Судит инструкция. Инструкция 37-го года, 10-20 расстрел. Инструкция 43-го, 20 каторги повешения. Инструкция 45-го, всем в круговую по 10 плюс 5 лишения прав. Рабочая сила на 3 пятилетки. Как Бабаев им крикнул, правда, бытовик. Да намордника мне хоть 300 лет вешайте. И до смерти за вас руки не подыму, благодетели. Здесь намордник — лишение политических прав. Инструкция 49-го. Всем по 25 в круговую. Итак, настоящий шпион Шульц, Берлин, 1948, мог получить 10 лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вашкау — 25, потому что волна, 1949 год.